там, где Мартемьянов мог опереться на свой опыт, этот опыт говорил ему то же, что и Суркову. А там, где он не понимал сути дела, он поступал по сложившейся уже привычке доверия к Суркову. Сеня же, сам того не замечая, занимал позицию примирения двух сторон, то есть Петра и Алеши. По мягкости характера и из наивного представления, что взяв от каждого то, что кажется хорошим, и отбросив то, что кажется плохим, он найдет как раз то, что нужно. Он никогда бы не мог предположить, что его позиция не только не может быть правильной, но вообще не может быть позицией, потому что позиция не есть отделение всего хорошего от всего плохого, а есть определение главного и решающего сейчас среди всего остального. Таким образом, в этом споре, как и во всяком другом, были две стороны, из которых только одна могла быть ближе к правде в основном и главном. Но так как каждый из участников спора считал себя ближе к правде, то спор длился всю ночь, в течение которой они наговорили друг другу много обидных и несправедливых вещей. Но в отличие от житейских споров, этот спор имел ту особенность, что впервые собравшись вместе, они поняли, что из всех окружающих людей именно они четверо со всеми недостатками их ума, знаний, характеров, призваны решать и направлять все это движение мужиков, за которое они отвечали и перед мужиками, и перед своей партией, и перед собственной совестью. И несмотря на обидные и несправедливые вещи, которые они наговорили друг другу, они с еще большим рвением принялись каждый за свое дело, после того, как рассерженная Аксинья Наумовна, всю ночь слышавшая через стену их громкие голоса, вытолкала их из комнаты. Мария Цой, жившая в помещении школы, лежала одна в этом большом пустом доме и тоже не спала всю ночь. С заседания Корейского съезда она прошла в расположение корейской роты, где должны были судить партизана-корейца за то, что он, играя с ружьем, убил русского мальчика. И не только вся семья крестьянина, потерявшая мальчика, но крестьяне и крестьянки со всего десятка, где жили и столовались корейские партизаны, пришли на собрание роты. Одни полные мщения, другие ища справедливости. Собрание происходило на лужке в самом конце этой части села под Отрогом. Вместе с Марией Цой на собрание пришли телеграфист Карпенко как представитель ревкома и старичок с головкой-одуванчиком Агеич. Агеичу по его должности завхоза тут делать было нечего, пошел он, по его словам, для интересу, а на самом деле из боязни потерять Карпенко, с которым они по вечерам тайно выпивали. Вооруженные партизаны-корейцы, в большинстве молодые люди, в русских гимнастерках и сапогах, в кепках, стриженные, обсели лужок вокруг, поджав под себя ноги. За ними, обступив их плотной враждебной стеной, частью уже в кустах, молча вытягивая лица из-за голов передних, стояли русские мужики и бабы. Деревья вокруг были унизаны ребятами. Несмотря на напряженность минуты, почти все корейские партизаны смотрели только на Марию Цой. Эта необычайная в русском платье, но не русской родной красоты девушка со своими страстными темно-карими косыми глазами, узкими кистями рук и челкой черных блестящих волос, спадавших на белый матовый лоб, была для них не просто одной из руководительниц корейского восстания, а нежной душой, символом этого дела, казавшегося им самим великим и святым делом в мире. И они смотрели на нее с таким обожанием, что она сидела бледная, чувствуя свою власть над ними. Подсудимый худенький паренек лет 17 стоял посреди зеленого лужка, безжизненно свесив тонкие руки, подняв бледное лицо со смотрящими куда-то вдаль длинными глазами густого темно-лилового цвета.